В другом стихотворении мы встречаем намек на то, что Шилейко не захотел иметь детей от Анны. В 1918 году она пишет: «Проплывают льдины, звеня, небеса безнадежно бледны. Ах, за что ты караешь меня? Я не знаю моей вины. Если надо, меня убей, но не будь со мною суров. От меня не хочешь детей и не любишь моих стихов. Все по-твоему будет. Пусть. Обету верна своему. Отдала тебе жизнь, но грусть я в могилу с собой возьму». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 134. Однако сохранились и другие свидетельства, которые говорят о той очевидной любви, которую Ахматова и Шилейко испытывали друг к другу. Тамару Шилейко, невестку Владимира Казимировича, которая всегда считала свекра нежным и любящим человеком, нельзя считать беспристрастным свидетелем. Но 19 января 1920 года Корней Чуковский записал в дневнике: «К Шилейке ласково иногда подходит и от лба отметает волосы. Он зовет ее Анечка, она его Володя». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 1998. Том 2. Страница 17. Шилейко придумал для Ахматовой прозвище «Акума» и часто пользовался им в письмах к ней, даже после разрыва. Оба обожали Сен-Бернара Тапу. Найман вспоминает, что Ахматова говорила о Шилейко без тени злопамятности, скорее весело и с признательностью. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 109. Даже расставшись, Шилейко и Ахматова продолжали заботиться друг о друге. В феврале 1922 года Ахматова снова пишет о черной ревности Шилейко. Шепчет: «Я не пожалею даже то, что так люблю. Или будь совсем моею, или я тебя убью». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 150. В отличие от ранних стихов, обращенных к неизвестному, ахматовская строка «Мне муж – палач, а дом его – тюрьма» явно обращена к Шилейко. Впрочем, нельзя сказать, что ревность Владимира Казимировича была совершенно беспочвенной. У Ахматовой были близкие отношения с Артуром Лурье, а затем с режиссером Михаилом Циммерманом. Гумилев получил работу в новом издательстве Горького. Развод с Ахматовой больно его ранил, но довольно скоро он женился вновь и снова на Анне, Анне Энгельгард. С ней он познакомился в Финляндии, где лечил легкие. Анна Энгельгард была моложе Гумилева. Он надеялся, что она будет более податливой, чем Ахматова. Ахматова описывала эту ситуацию с усмешкой. Он вообразил, будто Анна Николаевна воск, а она оказалась танк. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. том 1, страница 134. Гумилев выступал с чтением своих стихов. Когда его приглашали, он вел поэтические семинары, потому что считал, что поэзия и искусство помогают людям сохранить достоинство в самые трудные времена. С одной стороны, Гумилеву нужно было содержать новую семью, но все же он абсолютно искренне верил в спасительную силу поэзии. Ахматова же старалась избегать литературных собраний, где они могли встретиться. Работала она мало, всего два стихотворения в 1919 году и ни одного в 1920. Ахматова видела, что Гумилев страдает, но считала, что его гордость уязвлена разводом. Не смягчилась она и позднее, хотя сумела сохранить спокойные дружеские отношения с бывшим мужем. В ней жил холод, оставшийся с детства. Ахматова никогда бы не написала о Гумилеве так, как писала о своем муже Цветаева. «Он мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого». Примечание. Цветаева. Письмо Розанову от 7 марта 1914 года. С открытием Дома искусств и Дома ученых тревога либеральной интеллигенции немного улеглась. Показалось, что большевистское государство решило поддерживать и развивать культуру. Но Ахматова не поверила в эти добрые намерения. 11 мая 1920 года она отказалась принимать участие в литературном вечере, поскольку знала, что Александр Блок будет читать на нем свою поэму «12», в которой Христос ведет за собой группу красногвардейцев. Гумилев же в этот период написал несколько своих лучших стихотворений, и среди них «Заблудившийся трамвай», 1919 год. В нем он рассказывает о том, как словно во сне герой идет по незнакомой улице и вскакивает на подножку проезжавшего мимо трамвая. Оказавшись в трамвае, герой видит сцены из своего прошлого: путешествие по Африке, медовый месяц в Париже. Когда трамвай проезжает мимо лавки зеленщика, он видит на прилавке груду мертвых голов. Проезжая мимо дома, где он когда-то жил с Ахматовой, герой вспоминает свою давно умершую сестру. Заканчивается путешествие в Исаакиевском соборе, где герой служит панихиду по мертвому миру, который его окружает. Все стихотворение окутано атмосферой ночного кошмара. Ахматова и Шлейка на короткое время переехали в мраморный дворец, построенный Екатериной Великой. Здесь им выделили две комнатки и маленькую кухню. Окна их квартиры выходили на Марсово поле, где когда-то проходили парады императорской гвардии. Но очень скоро они вернулись в Шереметьевский дворец, такие же голодные, как всегда. Они находились на грани истощения, когда подруга Лариса Рейснер принесла им мешок риса. Ахматова отдала большую часть риса своим соседям, а себе оставила всего две миски. Вскоре после этого ее пришла навестить Рейснер. Лариса занимала видное место в большевистской иерархии. Она хорошо питалась и одевалась, носила шелковые чулки, роскошные платья и великолепные шляпы. Она решила поговорить с Ахматовой о своем разрыве с Гумилевым. Лариса была потрясена изможденным видом Ахматовой и Шлейка. Она предложила немедленно отправить Владимира Казимировича в больницу. Той же ночью, около 10:30, она вернулась с большой корзиной разной снеди. На следующий день Шлейка на машине отвезли в больницу. Рейснер пригласила Ахматову поселиться у нее. Позднее Анна Андреевна действительно провела 3 дня в Царском селе с Ларисой. но, вернувшись, она вновь столкнулась с проблемой голода.